Мертворожденный. «Эй, капрал, принимай!» Окошечко в железной двери откинулось, образовав что-то вроде маленькой полочки, и широкая рука охранника с тупыми грязными ногтями поставила на эту полочку дымящуюся миску с супом. «Сегодня твоя рыжая потаскуха Финляндии приняла условия нового военного договора с Германией», объяснил ему охранник, показывая глазами на миску с супом. «Твой Рюти договорился с нашим Риббентропом, наконец-то. В честь этого мы тебя накормим до отвала. Жри, рыжий!» Теппо Арикайнен сел на табурет и, поставив на колени миску, стал быстро есть. В каземате печенгской военной тюрьмы, где от сырости ломило кости, согреться можно было только тем, чтобы как можно скорее наглотаться горячей похлебки. На веснущатом лбу капрала выступил пот. Он допил остатки супа через край миски и облизал ложку. Теперь, когда до следующего обеда оставались ровно сутки, время заполнялось тоскливым ожиданием решения трибунала. Конечно, ему грозит расстрел, но, может быть, это военное соглашение, о котором так много говорили на фронте, как-то отразится и на его судьбе? С улицы раздался топот марширующих солдат и медные звуки оркестра. Придвинув табурет к наружной стене, финский капрал встал на него и подтянулся руками на прутьях решетки. Из окна открылся вид на город, раскинувшийся в разложьях гор, далекая голубизна Петсама Воона фьорда. Над зданием таможни разворачивались два флага, немецкий и финский. Один был пересечен черным крестом, другой — голубым. По улице в сторону плаца гарнизона проходила колонна горных егерей и тирольских стрелков. За ними, отбивая шаг, двигался батальон щуцкоровцев. Солдаты шли без оружия, с непокрытыми головами. Рукава были засучены, и воображение почему-то дорисовало в их руках топоры, отчего казалось, что все они идут рубить мясо. «Прочь от окна!» — раздался голос охранника. «Застрелю тебя, рыжая скотина!» Теппо Арикайнен спрыгнул с табурета, криво усмехнулся. «Стреляй!» Высоко выбрасывая ногу и ставя ее на всю подошву, Пауль Нишец шагал в первом ряду колонны. Ритмичный марш, исполняемый оркестром с преобладанием флейты и барабана, вселял в ефрейтора бодрость, которой недоставало последнее время. Музыка неожиданно напомнила ему былое. Парашютный десант над Критом, блиц-марш через Фермопильское ущелье, триумфальное шествие по озаренным солнцем площадям Афин. О боях весной 1940 года под Нарвиком, хотя он и носил за него нашивку, ефрейтор вспоминать не любил. Там его здорово ранило в схватке с английскими командос. Рядом с ним сейчас шагал Франц Яунзен и, пользуясь тем, что оркестр заглушал его слова, говорил ефрейтору. «Вдумайся, Пауль, в смысл наших поражений. Я не верю в ослабление нашего военного потенциала, как не верю и в усиление русского. Все это листовочные бредни большевиков. Но с 1941 года мы все-таки что-то потеряли, а русские что-то нашли. Виновато бюргерское самомнение наших генералов, разврат в умах нижних чинов. Вчера какая-то сволочь говорила, что после Сталинграда надеяться на победу глупо, и вообще, мол, зачем немцу Лапландские горы, когда у него в Саксонии есть свои горы, ничуть не хуже этих. Вот что мы потеряли, Пауль, и я был вынужден доложить об этой сволочи лейтенанту Вальдеру». Складом своих мыслей Франц Яунзен напоминал Нишицу погибшего на кордоне Карла Херзинга. Это было молодое поколение гитлеровской молодежи, не чета таким, как он, и Пауль Нишец превосходно сознавал это. Он лишь не понимал, что ему делать, завидовать этому святому горению буйных голов или, наоборот, пренебрегать им. Только трусливые псы, дрожащие над своей шкурой, могут видеть в победах русских закат Германской империи, злобно говорил Яунзен, размахивая длинными руками. Честный немец до конца останется верен своему фюреру, интуиция которого спасет нас от поражения. Я не знаю, что это будет, новое секретное оружие, примененное в момент наивысшей кульминации, или же неожиданный поворот в сторону содружества с англосаксами. Оркестр закончил играть марш, и Франц Яунзен смолк, чтобы его не услышал шагавший впереди строя лейтенант Вальдер. Войска вступили на плац городской площади. Раздались команды на немецком и финском языках. Отчеканив последний шаг, солдаты остановились. Батальон щуцкоровцев был повернут лицом к строю егерей. Очевидно, такое расположение должно было свидетельствовать о единении двух союзных наций. Когда стихли последние команды, на середину плаца выкатился юркий «Опель-капитан». Из него вышли войсковой инструктор по национал-социалистскому воспитанию Оберст фон Герделер, представитель финского командования и фюрер местного туземного населения князь Мурт с лицом опухшим от беспробудного пьянства. Генерал Дитом никогда не забывал выдвинуть этого лопаря в качестве наглядного показа облагораживающей роли немецкой цивилизации по отношению к туземцам, и сейчас князёк рассмешил солдат своей важностью и одеждой, обшитой цветными лоскутками и перьями. Представитель финской армии, нервно застегивая и расстегивая перчатку, остался стоять около машины, а инструктор широкими шагами выступил на середину плаца. «Солдаты!» — патетически воскликнул он, подняв руку. «В пору великих испытаний, павших на долю немецкого народа, в пору неверия и смятения в душах слабых, когда врагу ценою колоссальных потерь удалось поколебать устои наших завоеваний, свершилось то новое и благостное, что вселяет в нас прежнюю твердость и веру в победу. Две великие нации, разделенные пространством Балтийского моря, но свято верящие в одни и те же идеалы, снова протянули друг другу руки помощи, заключив новый военный договор. И отныне возросшие силы объединения немецкого и финского народов сокрушат на своем пути оплот мирового коммунизма, советскую Россию». Когда Герделер закончил свою речь, егеря три раза отрывисто прокричали «Хох!», а финны свое протяжное «Хура!». Потом оркестр исполнил гимн Германии, гимн Финляндии, и торжественный митинг, организованный по случаю нового военного соглашения, закончился. Вечером под навесом скалы, на которой в начале войны каким-то егерем было написано известью «Эльза, целую тебя из Пятсамо», открылся солдатский кабак. Старый финн Илмаринен, хозяин этого заведения, сидел в углу под портретом маршала Маннергейма и хмуро посматривал на веселящуюся солдатскую братью. Три его дочки, Руфь, Хильда и Рекина, едва успевали разносить кружки с пивом и прятать за чулок финские и немецкие марки. Держась особняком от серой солдатской массы, около помоста эстрады расположились матросы с подлодки Ганса Швигера, возглавляемые своим бородатым боцманом. Матросы много пили, играли на губных гармошках и наверняка хотели подраться. Это были здоровые, рослые парни в черных свитерах с белыми орлами на груди, и старый Илмаринен опасливо следил за буйным весельем молодых зверей, грозящим перейти в страшную паукотаппелу, по-фински «поножовщина». Пауль Нишет сидел рядом с Яунзеном и слушал, как тот, разгоряченный шнапсом и обстановкой кабака, напоминавшего ему попойки в студенческой корпорации, говорил все время, поправляя очки, на тонкой вспотевшей переносице. «Страшно только одного. Часто дети умирают еще в чреве матери, и мать, сама того не зная, с любовью вынашивает в себе этот мертвый плод. Так вот, я говорю, страшно, как бы этот договор, заключенный нами с финнами, не оказался также мертворожденным. Быть может, мы не успеем даже насытиться всеми благами этого договора. Ты думаешь, Франц, русские скоро попрут нас отсюда?» Яунзен бросил в пиво щепотку соли. Смотря на бегущие со дна пузырьки, резко ответил: «Ерунда. То, что русские прошли линию Маннергейма за 11 дней, еще ничего не говорит. Лес, никель, абразивы, рыбу, меха мы удержим за собой». Старый Илмаринен послал на эстраду свою младшую дочку Хильду, и она на скверном немецком языке спела песенку, заученную ею со страниц солдатского песенника. «Прочь, прочь, руки, ты только фельдфебель, а я мечтаю о лейтенанте. Мой лейтенант служит в генеральном штабе, и любит меня он изысканно. А что можешь предложить мне ты, солдат, вылезший из грязного окопа?» Неожиданно в дверь кабака, стуча прикладами, ввалился патруль. «А ну, расходись!» — зычно крикнул еще с порога пожилой фельдфебель с короткой толстой шеей. «Господин Илмаринен, закрывайте вашу лавочку. Есть приказ свыше о закрытии всех увеселительных заведений впредь до особого указания командования. Вот, читайте!» И фельдфебель прикрепил к стене оправленный в черную рамку приказ о всеобщем трауре по поводу нового окружения под Минском 30 немецких дивизий. После короткого временного затишья войска белорусских фронтов взломали немецкий фронт сразу на нескольких решающих направлениях. Горные егеря генерала Дитма как-то даже пропустили мимо ушей тревожные вести о наступлении войск Карельского фронта вдоль участка Кировской железной дороги между городами Подпорожье, Свирестрой и Вознесенье. Внимание Лапландской армии было привлечено белорусскими событиями, где удары Красной армии следовали один за другим, как удары молота в руках могучего кузнеца. Прорыв южнее и северо-западнее Витебска, выход к реке Западная Двина, прорыв на Оршанском направлении, прорыв на Могилевском направлении, прорыв на Бобруйском направлении. В течение нескольких дней немцы сдали 8 городов – Витебск, Жлобин, Оршу, Могилев, Шклов, Быхов, Бобруйск и Осиповичи. Советская армия стояла уже на подступах к столице Белорусской ССР – Минску. Собираясь в блиндажах вокруг печурок, завешанных мокрыми носками и портянками, от которых исходил одуряющий запах, горные егеря хмуро переговаривались. «Да, если у нас, в нашем Лапланде, будет такой же удар, как в Беларуси, то...» И они испуганно замолкали, оглядываясь на дверь, откуда мог появиться офицер. А кто-нибудь посмелее добавлял: «Хорошо, что хоть англичане с американцами топчутся во Франции на одном месте». В один из этих дней, напряжение которых ощущалось даже в каземате, капрал Теппа Ариканин вовсе не получил обеда. Давно прогремел в коридоре лагун с плескавшимся в нем супом, а окошечко в двери камеры не откинулось, и рука охранника не поставила перед арестантом миску с похлебкой. Финский капрал зябко ежился в своем мундирчике с оторванными погонами, потом голод взял свое, и он стал стучать в дверь. Ариканин стучал долго, стучал кулаком и табуретом, но его словно не слышали. Наконец пришел охранник. «Тебе чего?» — грубо спросил он. «Халу айсин сиода! Антака минуллы пай валисаннус!» Рукой подносимый ко рту он показал, что не обедал сегодня и требует свою порцию. «Ах, ты не жрал!» — протянул гитлеровец. «Вон оно что!» Держа на пальце тяжелую связку монастырских ключей, камеры размещались в кельях русского монастыря, охранник покачивал ею в такт своим словам. «Так значит, ты, рыжий, не обедал сегодня?» «Так-так...» И вдруг, сильно размахнувшись, он ударил капрала ключами по лицу. «На, получи свою, пай валисаннос! А вот еще! Это за твоих курносых братьев, которые сдали русским кондопогу! А это за Петрозаводск, который они просто подарили большевикам. Ну как, нажрался?» По избитому лицу капрала текла кровь. «Рыжие сволочи!» — злобно сказал охранник, закрывая дверь. «Еще договоры вздумали с нами заключать!» Опасения Франца Яунзена оказались верными. Новый военный договор, заключенный между Германией и Финляндией, оказался мертворожденным. Он умер, еще не успев родиться. На севере назревали великие события. Но события не те, о которых говорил лейтенант Рикко Сутинен, а те, о которых мечтал капрал Теппа Ариканин, мечтала вся страна Суоми, страна озерная, дикая, неуютная.